Глава 14. Хьюг занимал две комнаты над кабачком в переулке за собором. Нерак послушно проводил Кэтрин через весь город от пристани. Два дорожных сундука с вещами тащил за ними ослик. Ей удалось избежать дальнейших разговоров с герцогом. Она даже взяла на себя смелость и сказала Нераку, что герцог велел ему сопровождать ее. Нерак выслушал этот приказ и, загадочно улыбнувшись, пожал плечами. «Как поживаете, моя прекрасная госпожа?» — сказал он. И Кэтрин подумалась, что верный, забавный маленький гасконец, которого она хорошо знала в Англии, у себя на родине стал каким-то другим. Она мысленно выбронила себя за то, но он и на самом деле вдруг показался ей зловещим и скрытным, как этот город, повернувшийся к прохожим глухими стенами, скрывая от них свою настоящую жизнь. До той минуты, пока они не ступили на грязную каменную лестницу, которая вела в комнаты Хьюга, Кэтрин не вспоминала, как грубо обошелся Хьюг с маленьким гасконцем в Кэтлторпе. «Интересно, помнит ли он об этом?» — спросила она себя. Но потом решила, что это не имеет значения. Ведь самым сильным чувством Нерака была его преданность герцогу. «Ты уверен, что мы не ошиблись?» — спросила она с сомнением, когда они поднялись на тесную лестничную клетку, и она постучала в грубо сколоченную дощатую дверь. Никто не ответил на стук. «Я спрашивал у содержательницы кабачка, мадам», — ответил Нерак. Кэтрин постучала еще раз. Затем толкнула косо подвешенную дверь и позвала. «Хьюг!» Он лежал на узкой кровати и дремал. Единственная ставня была закрыта из-за жары. И, глядя сквозь полумрак на жену, стоявшую в дверях в потоке света, он заморгал. Затем с трудом приподнялся на локте и неуверенно спросил. «Кэтрин, это в самом деле ты?» «Но еще рано. Эллис поехал за тобой совсем недавно. Мы услышали, что корабль вошел в устье реки. Кто там с тобой? Эллис?» «Нет», — сказала она нежно, подошла к кровати и взяла его за руку. «Это Нерак, гонец герцога. Я сразу поспешила к тебе и разминулась с Эллисом». Его рука сжала ей пальцы. Она ощутила, какой сухой и горячей была у него ладонь. Лицо Хьюга осунулось, нечесанные волосы потускнели и поредели. В его голосе Кэтрин различила капризную интонацию, свойственную больным. На табуретке у изголовья лежали кучкой полоски полотна для перевязок, стояли тазик для кровопусканий и глиняная чашка. В душной комнате пахло чем-то кислым, жужжали мухи, грязная простыня, на которой лежал Хьюг, вся сбилась и скомкалась. Она наклонилась и быстро поцеловала его в щеку. «Милый, как хорошо, что я приехала. Герцог сказал тебе лучше. Это правда?» Она посмотрела на перевязанную ногу, под которую была подложена соломенная подушка. «Конечно, ему лучше!» — с чувством воскликнул Нерак, подойдя к постели и поклонившись. «Его лечил собственный врач его высочества. У этого врача лучшее в мире лекарство». Он улыбнулся Кэтрин. Блестящие черные глаза гасконца лучились весельем и обаянием. Кэтрин удивилась этой перемене, ведь недавно они казались ей зловещими. Хьюг сказал: «А, это ты, петушок, я совсем про тебя забыл». Его тусклый взгляд перешел с гасконца на Кэтрин. «Да, мне лучше, рана почти не гноится. Я бы встал, если бы не кишки. Опять они меня мучают». «Как жаль», — посочувствовала она. «Опять дизентерия? Но она пройдет. Раньше ведь проходила». Он согласно кивнул и попытался вырваться из той летаргической сосредоточенности на себе, в которую погрузила его болезнь. Ведь перед ним стояла его красавица-жена. К нему вернулись его прежние страх и унижение, который он пытался скрыть, изображая гнев. «Раз уж ты приехала», — проворчал он сердито, — «надеюсь, не сочтешь ниже своего достоинства сходить вниз на кухню. к этой женщине и принести нам на ужин какой-нибудь еды и вина? Или высокое назначение вскружило тебе голову?» Нерак издал шипящий звук, тихо втянув сквозь зубы воздух. Но Кэтрин слишком занята была мужем и ничего не заметила. «Я приехала ради тебя, Хьюг», — улыбнулась она. «Не надо, не разговаривай со мной так. Разве ты не хочешь узнать, как дела дома, как дети?» «Я оставлю вас, мадам», — негромко сказал Нерак и скороговоркой добавил по-французски для Кэтрин. «Поздравляю со счастливой встречей». Он скрылся, прежде чем Кэтрин успела поблагодарить его за заботу о ней во время всего долгого путешествия. Остаток дня Кэтрин провела, ухаживая за мужем. Она сняла роскошное зеленое платье и переоделась в грубошерстное красно-коричневое, в котором обыкновенно ходила в Кэтлторпе. Прибрала комнаты, крохотные и скудно обставленные, перестелила Хьюгу постель, вымыла его и сменила повязку, скрывая отвращение, которое вызывало у нее рана, распухшая и сочившаяся желтым гноем. Но Хьюг сказал, что по сравнению с тем, что было, стало намного лучше. Эллис подтвердила это. Кэтрин рассказала домашние новости, стараясь вспомнить самые хорошие, например, что новые стада в поместье прекрасно себя чувствуют, и что саттаны, линкольнские купцы, помогают дельными советами. Рассказала она и о рождении сына Филиппы, гордо сообщив, что принимала роды сама с помощью Молли. Но у Филиппы все прошло легко. Ребенок выскочил, как маслом смазанный, — рассмеялась она. «А как я мучилась с Бланшет!» «Да, но ты не больше похожа на сестру, чем арабская кобылица на ломовую лошадь, моя Кэтрин», — грубовато сказал Хьюг, не глядя на нее, но нащупывая ее руку. Он потянул ее вниз, и ее белое лицо прижалось к его грубой колючей щетине. Она сделала над собой усилие, чтобы не отпрянуть, и вспомнила о тех трех печальных ночах, когда ей пришлось терпеть его яростные ласки в то недолгое время в Кэтлторпе, что они провели вместе перед его отъездом. Хьюг тоже вспомнил об этих ночах и проклял физическую слабость, которая снова лишила его мужества. Он знал, что без опьяняющей спешки его опять парализуют сомнения. Он возненавидит ее и ее прекрасное тело, которое, он это отлично знал, никогда ему по-настоящему не принадлежало. «Я думал, что оставил тебя беременной», — сказал он, отбросив руку. Она выпрямилась и едва слышно с облегчением вздохнула. «Нет, этого не случилось, наверное, потому что было новолуние. Хьюг, расскажи мне о битвах, в которых ты сражался. Расскажи, откуда у тебя это?» Она показала на перевязанную ногу. «Я болтаю обо всяких пустяках, а ты ведь побывал в стольких опасных сражениях». Она перевела разговор на ту тему, которую он хорошо понимал, о которой мог рассуждать с уверенностью, и, отвечая на ее восхищенные вопросы, он все больше воодушевлялся, слова сходили у него с языка легко и свободно, угрюмая гримаса исчезла, а уж когда он начал рассказывать о рукопашном поединке с рыцарем из Пуатье, в котором последний трусливо запросил пощады, он даже рассмеялся. Так и застал их брат Уильям Эпплтон, когда открыл дверь и неслышно вошел, ступая босыми ногами. «Слава Богу!» — воскликнул монах, наблюдая за больным с благожелательным удивлением. «Заметное улучшение! Воистину, жена — дар Божий! Добрый день, миледи Свинфорд!» — он опустил руку ей на голову. «Как прошло путешествие?» Он положил мешок с лекарствами и инструментами на пол и улыбнулся Кэтрин. «Мы попали в ужасный шторм. Я очень испугалась», — ответила она, поспешив налить монаху кубок вина. «Но Пресвятая Матерь Божия и святые сотворили чудо, и мы спаслись. Это было так необыкновенно. Такой урок смирения. Брат Уильям проницательно посмотрел на нее, думая, что, несмотря на чувственную красоту, в Кэтрин ощущалась работа духа, здоровье души и тела, особенно приятные для него, ведь он проводил большую часть своего времени с больными. «О да! Всякий раз, когда небо своей милостью сохраняет нас от беды, это служит нам уроком смирения!» Он кивнул своей длинной головой с мертвенно-бледным лицом. «Бог дает нам возможность спастись всегда, когда это необходимо. Как вы находите вашего мужа?» «Я так вам благодарна, святой отец. Вы спасли его ногу, а может быть и его жизнь. Ну что вы! Я, конечно, знаю свое ремесло, но все в руках Божьих». Говоря это, монах ловко размотал повязку на ноге Хьюга и, зачерпнув из горшочка зеленую мазь, обильно нанес ее на рану. «Это из водяного кресса», — объяснил он Кэтрин, удивленно вскрикнувший при виде цвета лекарства. «Бальзам, которым пользуются у себя в горах дикие баски. Хоть они и невежественны, их с трудом можно назвать христианами. В травах они разбираются хорошо. Этим я излечил раны многих воинов герцога». «Как вы думаете, когда я встану на ноги, святой отец?» — спросил Хьюг сквозь стиснутые зубы, в то время как брат Уильям зондировал его рану. «Вы уже можете немножко походить, поскольку ваша дизентерия, по всей видимости, начинает потихоньку проходить. Вы до конца выпили вяжущее снадобье, которое я вам оставил?» Он заглянул в глиняную чашку на табуретке и покачал головой. «Леди, следите, чтобы он обязательно принимал это перед едой. Маковый сок с камфорой вылечит его от дизентерии безо всяких дополнительных средств». «Я позабочусь об этом, не беспокойтесь». Она улыбнулась и протянула монаху чашку, которую он наполнил темной микстурой. «Вы должны поправиться, чтобы присутствовать на свадьбе герцога, сэр Хьюг», — сказал брат Уильям, извлекая из своего мешка ржавый ланцет и знаком приглашая Кэтрин подержать тазик для ежедневного кровопускания. Хьюг выставил свою картофельно-белую шишковатую руку и сказал не без гордости: «Кэтрин назначена фрейлиной и будет участвовать в свадебной церемонии». «Я знаю», — монах усмехнулся, — «вы мне об этом не раз уже говорили». Он узнал это и многое другое, пока Хьюг лежал в горячке сразу после приезда в Бордо. Кроме того, монах исповедовал Хьюга. Он почти все знал об этом человеке. Его недалекий, неуклюжий ум, его грубости, угрюмые припадки злобы, его неспособность приспосабливаться к людям, его суеверные страхи. И в то же время монах понял, какой горькой, унизительной и трогательной любовью бьется его сердце к этой красивой женщине. «Несчастная», — подумал монах, прикладывая кровоостанавливающее средство и пучок корпии к разрезу на руке. «Но, несомненно, они как-нибудь притрутся друг к другу, не хуже многих других, пока, в конце концов, все страсти не умрут, а возраст или философия не принесут покоя». «Вы видели инфанту Констанцу?» — спросила Кэтрин самым равнодушным тоном, сливая кровь из тазика в помойное ведро. «Она красива?» «Говорят, что нет», — ответил монах. «Не забывайте, милорд-герцог желает, чтобы ее называли королевой Кастилии». «Нет, думаю, она некрасива». Он заметил, как по живому лицу Кэтрин пробежала странная, едва заметная дрожь. Как человек, неплохо знающий женщин, благодаря своей наблюдательности, он решил, что это выражение означает удовлетворенное тщеславие. Он был несколько удивлен, так как считал ее не подверженной такой слабости, но не стал ничего более говорить. Он благословил их и отправился к другому больному воину герцога, в полной уверенности, что с Хьюгом все будет хорошо. Кэтрин спала в ту ночь на полу на соломенном матраце возле постели Хьюга, а Эллис, как обычно, на тюфяке у входной двери. Едва забрезжил мягкий серый утренний свет, Кэтрин встала и собралась к ранней мессе, прежде чем церковь заполнится толпами людей. Она тосковала об утешении, которое получала, причащаясь святых тайн, когда животворящее тело Христово входило в ее собственное тело и укрепляло ее. Она надеялась найти в соборе и часовню святой Екатерины. Она чувствовала острую необходимость опуститься на колени перед своей святой покровительницей и вновь пережить момент трепетной благодарности, какой пережила на корабле. Хьюг что-то сонно буркнул, когда она сказала ему, куда идет. Она увидела, что ночью ему стало лучше, жар спал и дыхание стало ровным. В своем зеленом с золотом платье, надетом по случаю праздника, и накидке с шелковым капюшоном, Кэтрин выскользнула на мощеную улицу. Было жарче, чем бывает днем в Англии. Она была благодарна за свежесть утра и поспешила к собору, который находился всего за один квартал от них. Огромные западные двери собора были широко распахнуты. Звуки органа дрожали в неподвижном воздухе. Крестьяне тянулись к собору с травами, кореньями, плодами, чтобы осветить их у часовни Божией Матери. Двое нищих коллег сидели на ступенях собора и, вытягивая изъязвленные обрубки рук и ног, плаксиво затянули при виде Кэтрин. «Смилуйтесь, прекрасная дама, подайте во имя Божие!» Она открыла кошелек и швырнула им несколько серебряных пенсов, затем еще несколько монеток в шляпу безлицего прокаженного и перекрестилась, когда тот прошептал: «Большое спасибо!» Засеменил прочь, стуча в свою трещотку. Уродливые увечья нищих потрясли ее, и прежде чем войти в собор, она остановилась, чтобы немного успокоиться. Старая Гюенка в высоком чепце и белом фартуке расставляла на ступенях корзины с цветами. Кэтрин подошла к ней, увидев незнакомые цветы, олиповатые пионы, жасмин, пышные красные розы и огромные лилии, которые имели странную форму и пахли одуряюще пряно. Она решила купить букетик жасмина, наклонилась над корзиной и заметила неподалеку высокого паломника, опиравшегося на посох. Она рассчиталась с торговкой, поднесла цветы к щеке, с удовольствием вдыхая их запах. Затем повернулась к входу в собор. Паломник пошел следом за ней и взошел по ступеням. Он нес сумму, украшенную раковинами. Большая круглая шляпа была низко надвинута на лоб, так что лица почти не было видно. Кэтрин, полагая, что это один из паломников, державших путь в Сантьяго де Компостелла, бросила на него безразличный взгляд. Она прошла по паперти, остановилась, вглядываясь в темноту собора и пытаясь разглядеть свечной ящик среди различных ларьков и спешащих успеть на мессу людей. Вдруг она почувствовала, что кто-то настойчиво дергает ее за рукав, и, обернувшись, с изумлением обнаружила, что это был тот самый паломник. Он слегка приподнял голову, чтобы Кэтрин смогла увидеть его лицо, и сказал: «Катрин, я должен с вами поговорить». «Боже, это вы, милорд!» — воскликнула она, потрясенная, и выронила букет, рассыпав веточки жасмина по каменным плитам. «Тсс!» — одернул он строго. «Пойдемте со мной. Я знаю место, где можно поговорить». Она наклонилась и начала медленно собирать жасмин, стараясь прийти в себя и собраться с силами для сопротивления. «Я приказываю», затем, резко изменив тон: «Нет, я прошу, я умоляю вас, Катрин». Она наклонила голову и пошла за ним, отставая на несколько шагов. Они спустились по ступеням, пересекли людную площадь и пошли по узкой улочке к маленькому трактиру под названием «Оберж де Мулен». Он вытащил из своей сумы ключ, открыл невысокую дверь в оштукатуренной розовой стене и движением руки пригласил ее войти. Он привел ее в небольшой сад при трактире. Здесь, среди цветов, душистых трав, стояли складные столики и скамейки. «Нас здесь не будут беспокоить», — он сбросил шляпу и развязал завязки на своем плаще из мешковины. «Трактирщик получил от меня неплохую сумму». «О, Катрин!» — прибавил он с кривой ухмылкой. «До чего вы довели правителя Аквитании? Я хожу, вырядившись в мешковину, подкупаю сомнительных людишек, чтобы увидеть вас, как сержант, который отправился на поиски амурных приключений. Вы должны гордиться силой ваших чар». «Что вы хотите сказать мне, милорд?» Она оперлась на один из столиков, чувствуя, что колени ее дрожат, но серые глаза смотрели на него уверенно, без страха, хотя она и не могла отделаться от мысли, что никогда он не казался ей таким красивым и таким царственным, как сейчас, в грубой одежде паломника. «Что я хочу вам сказать?» Он замолчал, кусая губы. Еще до начала заутренней он подстерегал ее возле собора, зная, что она пойдет к мессе, и моля Бога, чтобы она была одна. Но даже если бы этот простофили Сквайр Эллис пришел с нею, встреча все равно как-нибудь бы устроилась. Увидев ее на корабле, он думал только о ней. Он как будто утратил рассудок, потерял осторожность. Джон резко обернулся к ней и страстно проговорил. «Я люблю вас, Катрин. Я хочу вас. Но еще больше я люблю вас. Я чувствую, что не могу жить без вас. Вот что я хочу вам сказать». Стены сада растаяли. Какой-то вихрь закружил, подхватил Кэтрин и понес в пустоту. Даже не вихрь, а огненная река. Какая мучительная и вместе с тем сладкая боль охватывает в этой огненной реке. Он упал на скамейку, схватил ее холодные руки, глядя в побелевшее лицо. «Любовь моя», — сказал он тихо, смиренно, — «почему ты молчишь?» «Что я могу сказать, милорд?» Ее взгляд не отрывался от синего цветка огуречника возле ее ног. Она рассматривала эту синюю звездочку, а в сердце бушевала огненная река. «Что ты любишь меня, Катрин? Ты сказала мне это однажды». «Да», — медленно прошептала она после затянувшегося молчания, — «с тех пор все осталось по-прежнему, и я по-прежнему жена Хьюга, как бы сильно я вас не любила». Он шумно вздохнул и, наклонившись, осыпал поцелуем ее руку. «Любимая!» — восторженно воскликнул он и обнял ее за талию, пытаясь усадить рядом с собой. Она напряглась и покачала головой. «Нет, с тех пор, как мы последний раз виделись в Авалоне, что-то все-таки изменилось. Тогда вы носили траур по жене, а сейчас вы помолвлены». «Но эта помолвка не имеет отношения к любви. Я делаю это ради Англии, ради Кастилии». «Да», — безжизненно подхватила она, — «я знаю». Затем подняла глаза, и по щекам ее потекли тихие слезы. «Я не могу быть вашей наложницей, милорд. Даже если бы из-за любви к вам я и решилась бы так подло поступить с Хьюгом, все равно не могу. Я дала обет». «Обет?» — повторил он. Его руки опустились. «Какой обет, Кэтрин?» «На корабле». Кэтрин с трудом и болью заставляла себя выговаривать каждое слово. «Святая Екатерина спасла мне жизнь, потому что я дала ей обет». Она замолчала и сглотнула, глядя мимо него на освещенную солнцем стену. Затем продолжила шепотом. «Быть верной женой, делом и помышлением для Хьюга, отца моих детей». За стенами сада колокола снова зазвонили, возвещая о начале следующей мессы, в то время как на площади загудели рожки и трубы, созывая народ на мистерию. Рядом в трактире послышался пьяный хохот. Наконец Джон тихо сказал: «Моя глупая Катрин, неужели ты думаешь, что весь корабль был спасен из-за того, что ты дала этот обет?» «Не знаю», — ответила она тем же придушенным голосом, «но я дала его и не нарушу до самой смерти». До самой смерти. Эти слова не оставляли ему никакой надежды, несмотря на то, что в голове его роилось множество доводов, которые должны были переубедить Кэтрин. Может быть, слова Джона Уиклифа, что святые и чудеса придуманы корыстными папами и лицемерными монахами для обмана простого народа, подействуют на нее. Но он любил ее и не мог сказать ей такое. Да и потом он сам не очень-то верил в болтовню этих еретиков. Кроме того, в Библии есть заповедь, которую подтвердил и сам Господь Иисус Христос. Джон хорошо знал, что даже Уиклиф никогда не одобрит прелюбодеяние. И гораздо сильнее примитивной логики лордов было то, чему научили его в детстве. Ухмыляющиеся бесы, дьяволы и непристойные издевательства, вечное осуждение — вот что ждет грешников. Он готов был пойти на это сам, но не мог подвергать такой опасности Кэтрин. Он безнадежно отвернулся и сидел, не говоря ни слова. «Теперь вы снова возненавидите меня!» — воскликнула она со слезами в голосе. Она больше не могла сохранять замороженную неподвижность. Да, она отвергла его. Но мысль о том, что он больше не взглянет на нее со страстью, была ей невыносима. «О, милорд, мое сердце разорвется, если вы будете вспоминать обо мне со злостью. А мы и в прошлый раз расстались в ссоре». Он покачал головой. «Я люблю тебя, Кэтрин. И когда ты рядом со мной, твое желание — это и мое желание». Он замолчал, думая о том, что такого с ним никогда еще не было. С Бланш все было спокойно, не было причин и для угрызений совести. «Но я знаю себя!» — воскликнул он с неожиданной страстью. «Я не буду всегда таким ручным, таким послушным!» Он быстро шагнул к ней, но затем остановился. «Уходи, Кэтрин, уходи!» Его глаза обожгло слезами. Она бросилась вон из сада и побежала через площадь в собор. Месса только что началась. Она протолкнулась к исповедальне и быстро пробормотала историю соблазна и раскаяния на своем северном диалекте французского языка, из которой невнимательный священник мало что понял и без лишних расспросов отпустил ей грехи. Затем Кэтрин пробралась к хорам как можно ближе к алтарю и опустилась на колени на плитке пола. Она не разобрала в волнении ни одного слова мессы, но когда причастилась и почувствовала печальное умиротворение, то в тихом свете вокруг распятия увидела добрый знак.